Так, Сергей Петрович, поедем в Оксфорд. Бекетов рассмеялся, с веселой и отчаянной лихостью махнул рукой. Ну что ж, я готов. И вот пошли английские мили. Кажется, они придуманы специально для того, чтобы русский человек взял в толк английские расстояния. Коллинс вышел навстречу, при этом вначале показался ирландский сеттер, полный радушия и достоинства, а потом его хозяин. «Здравствуйте! Рад приветствовать вас, рад!» — произнес Коллинс и посмотрел на сеттера с такой кротостью и храброй гордыней, будто бы сам родил этого пса. «Мне приятно познакомить вас с моим другом мистером Крейтоном. Где вы? Арчибальд!» Но Арчибальд шел под став. Высокий, с квадратными плечами, седой шевелюрой, с усами не по-английски пышными, заметно подкрашенными, он показался Бекетову чуть-чуть картинным. «Вы видели вечерние газеты?» — спросил Коллинс, когда церемония представления была закончена. «Немцы сообщают, что началась битва за Москву. Мы с Арчибальдом считаем то, что военные зовут критическим моментом войны, наступило». Он оглянулся на Крейтона. Тот задумчиво приглаживал оранжевые усы, разводя большой и указательный пальцы. Всегда говорил, погубит Англию этот хитрец Уинстон. Сам себя перехитрит. Бекетов подумал. Разговор начался так стремительно, что, пожалуй, знакомство с морскими свинками может сегодня и не состояться. Видно, в самый канун прихода русских у Коллинза с его другом был разговор. «Не слишком ли вы строги господину Черчиллю?» — спросил Бекетов и взглянул на Шошина. «Мы с мистером Шошиным не разделяем вашего гнева». «Не разделяем, не разделяем», — произнес Шошин и нажал колесико зажигалки. Он очень хотел курить. «Я всегда говорил, мудрость — это не только благоразумие, но еще решительность. Где вы, Арчибальд? Мой друг подтвердит. Он врач-психиатр. Арчибальд, вы, отдавший полжизни изучению психологии и глупости, да разве я вам не говорил, мистер Бекетов, работа моего друга так и называется — психология глупости. Итак, под какую рубрику ваших изысканий вы отнесете поведение нашего правительства? Врожденная или благоприобретенная глупость? Глупость как результат эмоционального взрыва или ошибки в расчетах? Они стояли сейчас на террасе, образованной поворотом большой лестницы, и если бы не деликатность Бекетова, он мог бы рассмотреть Коллинза в упор. Англичанин был плебейски низкорослый, широкоскул, с толстым носом, напоминающим садовую землянику, и по той самой присказки, которая гласит, что все лысые любят бороды, начисто лыс и бородат. Когда он говорил, садовая земляника делалась ярко-пунцовой и точно вызревала на глазах. «По-моему, опасность, нависшая над вами и над нами, в такой мере нас сблизила, что мы можем быть так откровенны, как не были прежде. Ваш старый лозунг, с которого вы начали революцию «Конец тайной дипломатии», обретает новое значение. «Можно подумать, что все это вы сказали Черчиллю?» — спросил Сергей Петрович. «Нет, нет, не сказал, но готов сказать», — отозвался Коллинз и первым зашагал по лестнице. Он шел, не касаясь перил, шагая через две ступеньки, при этом и без того приземистая его фигура стала карликовой, он не столько шел по лестнице, сколько слался. Они оставили пальто на круглых вешалках гнутого дерева и, сопровождаемые Коллинзом и его другом, вошли в гостиную. Яркая люстра и красные обои гостиной показались им особенно праздничными после хмари осеннего дня. «Кэмпбелл, пригласи гостей в кабинет». «Сделай это для меня». «Пригласи в кабинет». В гостиную не вошла, а вплыла госпожа Коллинз. Распушенная юбка с множеством оборок делала и без того не очень миниатюрную фигуру госпожи Коллинз громоздкой. Представьте, собрала краснодеревщиков со всей империи и соорудила нечто достойное профессора Коллинза. А он, простите меня, работает на насесте в курятнике. Нет, вы только взгляните, какая красота пропадает!»